Глава 12. Матвей видел дорогу через тонированное окно микроавтобуса. По снежной колее ехал старый советский внедорожник. Громко работал двигатель, из выхлопной трубы валил серый дым. «Тсс, тихо», — строго сказал Матвей пленному. Он положил молоток на пол и достал из кармана пистолет. Принцип работы огнестрельного оружия был Матвею известен. В армии пару раз давали стрелять из автомата. Однако пользоваться пистолетом еще не доводилось. Машина лихо завернула и припарковалась в полутора метрах от микроавтобуса. Водительская дверь со скрипом открылась. Из зеленого тарантаса вышел тщедушного вида человек. На нем был пуховик, валенки и мохнатая шапка с хвостом. В руке местный житель держал мусорный пакет. Не закрывая дверь автомобиля, он направился прямиком к помойке. Секунду спустя пакет плюхнулся на дно контейнера. Все это время мужчина был повернут к Матвею спиной. Выбросив мусор, валенок развернулся и неожиданно быстро двинулся в сторону микроавтобуса. Человек глядел под ноги. Шапка скрывала половину лица. «Эй, есть кто живой?» Послышался немолодой приветливый голос. «Просто сядь в машину и дуй на все четыре стороны», — мысленно ответил Матвей. Вслух же он не проронил ни слова. Однако у местного жителя были другие планы. Подойдя к микроавтобусу, он бесцеремонно взялся за ручку боковой двери. Щелкнул замок. «Вот те раз! Надо было заблокировать!» Дверь отъехала в сторону. «Фас!» — негромко скомандовал валенок и кинулся к своей машине. С водительского сиденья тарантаса одна за другой выпрыгнули две серых лохматых псины. Собаки не принадлежали к какой-то определенной породе. Они просто были очень большими. В два прыжка одно из животных преодолело расстояние до дверного проема. Матвей кинулся к распахнутой двери и, что было сил, толкнул ее. Однако было уже слишком поздно. Дверь только ударила животное по шее, не причинив особого вреда. Матвей попытался взвести затвор пистолета. «В чем дело? Сука! Предохранитель!» Обе собаки уже были в салоне. Они не рычали и не лаяли. У зверей была конкретная цель. Их глаза, конечно же, были черными. «Ай, газ! Долго же вас не было!» Пророкотал Зиги со своего кресла. Вторая попытка взвести затвор увенчалась успехом. Спиной вперед Матвей отполз в конец салона и, не переставая, жал на спуск. Молодой человек целился в головы, но попасть в вертлявых животных было не так-то просто. Пули только задерживали собак, но не останавливали. Наконец, приблизительно после 10-го выстрела, одна из псин свалилась замертво. Матвей продолжал жать на курок, выпуская остатки обоймы во второго зверя. «Сколько же тут патронов!» Запасной обоймы у Матвея не было. В какой-то момент мужчина уперся хребтом во что-то округлое. «Плечо покойного бодибилдера», — догадался он. Дальше отползать было некуда. Щелк! Выстрела нет. Патроны кончились. Вторая собака была сильно изранена, но все еще двигалась. Матвей от отчаяния запустил в нее пистолетом. «Это не поможет», — констатировал Зиги. Шкура зверя блестела от крови. Животное запрыгнуло на свою жертву. Матвей закрылся рукой, челюсти сомкнулись на предплечье. Пленный издевательски хохотнул со своего кресла. Матвей приготовился, что сейчас его будут трепать и рвать на части. Однако этого не произошло. В чем дело? Собака тщетно хватала пастью, пыталась сомкнуть челюсти. При этом Матвей не чувствовал боли. Должно быть, одна из пуль повредила челюстной сустав. Лапы собаки тряслись. На лицо Матвея струйкой лилась кровь. Животное было уже на последнем издыхании. Матвей поглядел по сторонам и увидел на полу возле ноги молоток. Он подопнул инструмент пяткой так, чтобы рука достала до молотовища. Бац! Бац! Собака свалилась на бок. Ее тело стало хаотически дергаться. Матвей приподнял голову и вытер рукавом окровавленные глазницы. «Попался, который кусался!» Человек в шапке залез в салон. В руках незваный гость держал двухствольное ружье.